то же время вырваться в другую, внешнюю и более просторную реальность, видеть мир одновременно изнутри и снаружи пространства национальной культуры, одновременно глазами еврея и нееврея. В этом смысле очень характерны сравнения в новелле «Раби». Читающие молитву евреи оказываются похожи на рыбаков и на апостолов, а пальцы хасидского раби видятся рассказчику монашескими. Иудаизм и христианство словно бы просвечивают сквозь друг друга. Похожий эффект возникает у Бабеля часто. Изображение строится у него как результат совмещения принципиально разнонаправленных, а то и противоположных взглядов, совмещение прямой и обратной перспектив. Следовательно, псевдоним Лютов не просто скрывает настоящее имя, имя и псевдоним вступают в сложный драматический диалог. И суть этого диалога далеко не ограничивается спором русской и еврейской традиций в душе Бабеля. Куда важнее общая ориентация писателя на многосоставность, неисчерпаемость жизни, где все явления равноправны, и всякая тварь Божья имеет право на собственный голос. Причем Бабелю удается не только расслышать каждый голос, но перевоплотиться в его обладателя, оставаясь, как и положено, большому артисту самим собой. Бабелевская способность к сопереживанию почти универсальна, а само его сопереживание неизбирательно. Оно распространяется на всех. Критик Маркиш отмечает в Конарми высокую степень родства, которое герой-рассказчик испытывает к своим еврейским соплеменникам. Но в том-то и дело, что братское чувство в книгах Бабеля относится отнюдь не только к своим по крови. Оно льнет к любому из персонажей, и даже к мертвому польскому солдату, которого Лютов называет неведомым братом. Правда, в отличие от актера, играющего в каждый данный момент не более одной роли, Бабель перевоплощается во всех своих персонажей одновременно. Бури воображения заставляют его в собственной душе разыгрывать грандиозную космическую мистерию бытия с необыкновенным числом участников, каждый из которых вступает в драматическое общение со всеми другими. А обрисованная выше русско-еврейская коллизия является лишь предельным и совсем не единственным вариантом такой мистерии. Национальное, классовое, религиозное – все это для Бабеля важные и равноправные элементы общемирового. Основное звучание в его книгах – это мощное, много- и разноголосие конфликтующих жизненных стихий, человеческих судеб. Старый Шлойме. Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем наперечет, хотя Шлойме прожил в городе 60 лет безвыездно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было 86 лет. Глаза его слезились, лицо маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался. Редко менял платье, и от него дурно пахло. Сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой. Запрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме. И, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые изломанные кости, скушать хороший кусок жирного сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый, жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще хотя бы один маленький кусочек.